Глава третья. Эй, очнись. Я осознала, что меня подняли в воздух и встряхивают. Да очнись же ты. Незнакомый басистый голос раздавался чуть ли не в моей голове. Нам нужно убираться с корабля и тащить тебя на себе, я не намерен. Меня посадили на кушетку и сунули в руку стакан воды. Пальцы не слушались, и он медленно выскальзывал. Мужская рука успела перехватить и сжать мои пальцы вместе со стаканом. «Напряги руку!» Он сжал ее сильнее и потряс. «Напрягай! Вот так! Теперь пей!» Первый глоток фактически оцарапал горло. Во рту было сухо настолько, что не понять, льется в рот вода или нет. Наклонила стакан сильнее, подавилась. «Куда ты столько залила, дуреха?» — воскликнул мужчина. 5 дней в стазисе, это тебе не поспать лечь. От неутихающего кашля начало тошнить. Туалет тут. Он поднял меня за шкирку и втолкнул в узкую дверь. Делай все, что тебе нужно, только побыстрей. Живот свело от непривычных качки и запахов. Я согнулась над дыркой в полу, и меня вывернуло всей водой, которую я успела проглотить. Руки и ноги сводило после каждого спазма. Они явно отвыкли двигаться. Но хуже всего было осознание сказанных мне слов. 5 дней в стазисе! Убираться с корабля!» С ужасом обдумывала я слова мужчины. «Бездна! Где же я? И как сюда попала?» Увидев кувшин, стоящий на столе, глотнула воды и тут же выплюнула. Она была соленой. «Там вода соленая, руки помыть, а пресная ждет тебя здесь!» Прокричал мужчина из комнаты. Вдруг все вокруг пошатнулось, кувшин упал на пол, окатив мои ноги водой, а сверху через окошко послышались крики. «Силен, уродец!» — ухмыльнулся мужчина и выбил дверь в уборную ногой. Схватив меня за шкирку, сказал: «Прости, подруга, но ждать тебя времени нет». Влил в меня целый стакан воды, накинул на мою голову плащ и таким кулем потащил вверх по лестнице. «Вафел, ну что, очнулась?» — узнала я голос Торлина. «Еще как, даже ходить может», — ответил мужчина, который меня волок. «Торлин, ты же знаешь, я никогда не ошибаюсь». Ответил ему голос Адриана. Не имея возможности видеть, что происходит, я начала брыкаться, что из силы, и меня поставили на сильно качающуюся палубу. «О, так у нее сил полно! Давай скормим ее кройну! Может, тогда и не нужно будет бежать?» — засмеялся Торлин. «Если будет так дальше брыкаться, то точно скормим!» — сказал обиженно Вафел, потирая ушибленную голень. «Уж очень строптивая девчонка, намучаешься ты с ней!» «Что происходит?» — спросила я, скинув с головы плащ. Все вокруг качалось. Лорд Торлин и лорд Адриан стояли рядом с веревочной лестницей, готовясь спускаться по ней. — Лорд Фабия! — просипела я, спешно придумывая, как можно исправить ситуацию. — Прошу прощения, если вам что-то не понравилось в моем поведении. Мы не будем требовать возмещения, только отпустите, пожалуйста! — попросила я лордов, пожалев о своей недавней эскападе. «Не переживай, девочка, мы же все возместили, полукровки!» Со смехом показал на свой чемодан Торлин. Чемодан был из нашей мастерской. В полнейшей растерянности я посмотрела на лордов, они молчали. Я перевела взгляд на Вафела, он со странной улыбкой пожал плечами. И только сейчас я поняла, что вокруг суматоха, по палубе бегают матросы, раздаются крики и ругань. Посмотрев в сторону, откуда все бежали, я увидела Кроина, который обхватил нос корабля и пытался залезть на него. «Вы не хотите поторопиться, лорды?» — раздался голос Линаи, уже сидящей в шлюпке. «Ну, так что, Валерий, ты с нами?» — с улыбкой спросил лорд Фабия. «Нам, как видишь, приходится покидать корабль в спешке, и это обстоятельство заставило разбудить тебя». Осознав, что меня похитили, и я нахожусь в открытом море, я попятилась назад. Снисходительные улыбки лордов сменились подобиями коварных оскалов. Я наткнулась спиной на Вафела. Тот положил мне руку на плечо. «Я вижу, ты решила покормить собой Кроина», — с издевкой в голосе предложил Торлин. «Я, в принципе, не против. Ты мне не нравишься». Он подхватил свой чемодан и одним залихватским движением соскользнул в шлюпку. Лорд Адриан взял свой багаж, состоящий из чемодана и саквояжа, посмотрел на нас с Вафелом и протянул мне саквояж. «Пойдем, Валерий, не будем дразнить судьбу». Я обернулась, глядя на матросов, пытающихся скинуть морского гада с корабля. «Команда, может быть, и справится», — прокомментировал мой взгляд Адриан. «Но это их ошибка, им и расхлебывать». «Ну что ж, идем?» — подтолкнул меня в спину Вафел. Не дождавшись от меня реакции, лорд Адриан сунул мне в руку свою поклажу, подхватил меня на руки и потащил к веревке. Вафел слез первый с чемоданами. Затем по веревке соскользнул и лорд. Посмотрев на меня снизу, он поднял руки вверх и с улыбкой поторопил. — Ну же, не бойся, я поймаю. Не знаю, кого он там собирался ловить, но я кинула в него саквояж. Потянув за конец веревки, развязала узел, удерживающий шлюпку, и бросила ее вниз. Не обращая внимания на крики и угрозы, развернулась и пошла к команде. Пока шла на негнущихся после стазиса ногах, увидела, что Кроин совсем небольшой и с розовыми пятнами на голове. Значит, ему лет 70. Вспомнив всевозможные варианты избавления от этой морской напасти, выбрала самый простой. Прочитав шепотом магическую формулу, вытянула руку, и с нее сорвалось облачко. Кроин замер, а когда облачко поравнялось с ним, его глаза расширились, и морское чудовище, отпустив корабль, как привязанное, поплыло вслед за ним. На палубе послышались облегченные вздохи. Несколько матросов опустились на нее, словно их не держали ноги. А капитан, уже довольно пожилой мужчина с большими густыми усами, подошел ко мне. — Спасибо тебе, девочка! — просипел он. — Чем мы можем отблагодарить тебя? — Мне нужно вернуться в Делфис, — ответила я ему. — Сколько дней займет плавание? Капитан почесал свой затылок и посмотрел мне за спину. — От Делфиса мы отплыли 5 дней назад, а до Инвергарда всего сутки остались. И этот корабль идет туда. Я повернулась к внезапно возникшим за моей спиной лордам, собираясь высказать все, что я о них думаю. — А ты теперь спустишься в свою каюту и будешь там сидеть до прибытия в столицу. Этот спокойный тон явно тяжело давался Адриану. Я только собралась силами, чтобы высказать ему все, что накопилось, как Вафел закрыл мне рот рукой. Второй перехватил за пояс и потащил в каюту. — Слушай, девочка, — скинул он меня на кушетку, — тебе повезло, что ты сильный дамаг, а то бы прибили тебя, глупышку. — Вы не понимаете, меня похитили, — попыталась я объяснить. — Мне нужно вернуться домой. — Тебе нужно больше пить. С этими словами он сунул мне стакан с водой. — Еду вечером принесу, как все успокоятся. Про Делфис забудь. Ты будешь учиться, как все дамаги, и не дерзи лордам, маги по своей природе вспыльчивые. Могут и приложить чем-нибудь, а потом уже пожалеют об этом. С этими словами он вышел из каюты, заперев дверь. Корабль качало, но, судя по крикам и движению, мы снова плыли в сторону Эвергарда. Я сидела на кушетке, пила воду маленькими глотками и пыталась осмыслить ситуацию. Сутки. Столько, сказал лорд Адриан, нам плыть до столицы. А что потом? Я знала, что у меня есть магия. У наших женщин часто рождались примаги. А дамаги — это дети магов. Они в Делфисе редкость. Но мне совсем не хотелось становиться чьей-то служанкой или работать в королевских мастерских. А всех одаренных пристраивали на какую-либо службу. Значит, нужно сбежать при первом же удобном случае, — подумала я. Возвращаться домой нельзя, там найдут. Но можно написать господину Грюнверу. Он придумает, где меня спрятать на годик-другой. Такими мыслями я себя успокаивала, лежа на кушетке. Вечером, когда Вафел принес ужин, я даже не повернула в его сторону голову, сделав вид, что сплю. Есть не хотелось, так же, как и осознавать, что моя жизнь необратимо изменилась. Так прошла ночь. Я чувствовала себя совсем ослабшей и в каком-то забытии слышала, как спорят лорды. — Ты идиот! Не мог проконтролировать, чтобы она поела! — кричал на Вафела лорд Адриан. — Сил, чтобы избавиться от Кроина, у нее хватило, — прокомментировал Торлин. — Кстати, нужно выпытать у малышки, как она это сделала. — Да откуда я знал, что ей так плохо? — оправдывался Вафел. — Когда зашел, она спала, воду выпила. Меня приподняли и стали вливать в рот сладкую воду. — Сейчас очнется. Сладкая вода творит чудеса при истощении, — мягко сказала Линая. — Нужен еще бульон, что-то жидкое. Твердое она пока жевать не сможет. «И оставьте нас, я поговорю, успокою!» Я услышала, как все вышли, потом мне мягко убрали волосы со лба и вдруг прибольно щелкнули по носу. От неожиданности я открыла глаза. «Поговорим?» — улыбнувшись мне, продолжила Линая. «Ну, говорите», — приподняв брови, в тон ей ответила я. Она явно не ожидала такой наглости. Скинула меня со своих колен и резко встала. Я закашлялась, но решила не унижаться, валяясь у ее ног. Поэтому кое-как, кряхтя и держась за стол, поднялась. — Вот ты удивила нас, оказавшись девочкой! — засмеялась Линая. — Представь шок бедного Вафела, которому поручили помыть и переодеть тебя. Он, бедолага, прибежал весь красный и кричит, что ты девка! От осознания произошедшего кровь резко прилила к лицу, так что даже кончики ушей защипала. Я пошатнулась, но, поджав губы, решила не радовать провокаторшу возмущением. «О, да ты хорошо держишься, похвально!» Слегка улыбаясь, Линая склонила голову на бок, явно ожидая моей реакции. «Пусть ждет», — подумала я, все так же делая вид, что разговор ко мне не относится. «Валерий, у тебя есть выбор, но он ограничен законом о магах». Со вздохом посмотрела мне в глаза леди Линая. «И если хочешь, я тебе его озвучу». «Да уж», — выдавила я из себя натянутую улыбку, — «сделайте одолжение». «Что ж, изволь», — в тон мне ответила она. «Первый вариант. Ты возвращаешься в Делфис, если, конечно, лорд Фабиа согласится». Мое сердце застучало о ребра, но я постаралась скрыть волнение. «А полукровка и Сид с сестрами возвращают деньги, полученные за тебя. Между прочим, достаточно большая сумма. Мы вынуждены будем о ситуации сообщить законникам. Не знаю, какое наказание ждет твоих близких и полукровку за сокрытие мага, но тебя, моя дорогая, определят в простую школу для дамагов и примагов». Она внимательно посмотрела на меня. Потом подошла к столу, налила стакан воды из графина, положила туда несколько кусочков сахара и, громко их размешивая, продолжила. «Надо сказать, что судьба магичек, даже таких талантливых, как ты, — Линая многозначительно посмотрела на меня, — в этих школах неоднозначно. Если смогут распечатать твою магию, то будешь трудиться в мастерских. Или к чему у тебя там разглядят талант? А если нет, тебя выкупит у королевства престарелый маг, и ты уже не маленькая, понимаешь для чего? Пей!» Она протянула мне стакан. Дрожащими руками я взяла у нее сладкую воду и сделала несколько глотков, чувствуя, как зубы стучат о стекло. «Второй же вариант, тот, который предлагаем мы. Заметь, предлагаем, хотя по документам ты собственность лорда Фабиа». Сделав многозначительную паузу, леди продолжила. «По легенде, тебя зовут Валерий Грюнвер. Ты родилась в Делфисе и не знала, что у тебя есть магия». Я с удивлением посмотрела на Линаю. Она кивнула, видя, что я все поняла. «Да, при таком раскладе Грюнвер и семья, вырастившая тебя, смогут избежать наказания. А у тебя есть фамилия? Как видишь, мы обо всем позаботились». Она рукой подтолкнула стакан к моим губам. Я сделала еще пару глотков. «Ну так вот, дорогая Валерия, ты поступишь в нашу школу, а в ней учатся отпрыски самых титулованных семейств нашего королевства, включая принца и его сестру. И если преуспеешь, то будешь принадлежать одному из лучших аристократических родов. И, кстати, лорд Фабио был дамагом. Да, бывают и счастливые случаи, когда родившийся дамагом становится магом». Линая внимательно наблюдала за мной, ища подтверждение моей заинтересованности. «Свободным магом!» Я не стала разочаровывать леди, слегка кивнув. Не стану же я сразу демонстрировать свое понимание, что такие морковки хороши только для ослиц. «А в чем ваша выгода?» — спросила я, скрыв усмешку. «У нас элитная школа, Валерий, и за обучение магов платят большие деньги, поэтому мы обеспечиваем их самыми сильными дамагами». Линая промолчала, придумывая аргументы, а затем продолжила. «Чтобы попасть в школу Эксикаст, нужно или родиться от сильного мага, или быть очень талантливым. Некоторые дамаги готовятся с юных лет и проходят очень строгий отбор, а за некоторых платят их семьи». Впервые в жизни я задумалась о возможности учиться и общаться с такими же, как я, с магией, и не скрывать свой дар, но сомнения и страх перед неизвестностью не давали покоя. Усомнилась я. «Моя магия запечатана!» Попыталась я озвучить свои страхи. «Что будет со мной, если я не справлюсь?» Линая прищурила глаза и внимательно посмотрела на меня. «Твоя аура достаточно четко видна из запечатанной магии. Но пока мы ее не распечатали, непонятно, какие у тебя таланты и в какой области ты можешь преуспеть». Положив руку мне на плечо, леди продолжила. «В любом случае для дамага важнейшее качество – это наличие маны, а у тебя ее видно даже с заклятием сокрытия сути». Я тоже сощурила глаза и увидела у Линая тот же кокон из плотного воздуха, который заметила при первой встрече, но сейчас он чуть мерцал. «Аура — это такой кокон из воздуха вокруг тела?» — спросила я у леди. «Ты видишь мою ауру?» — с удивлением спросила она. «Я не знаю, что я вижу, но талант у меня в артефакторике», — предположила я. «Артефактами занимаются все прикладники, у кого сил на большее не хватает. А вот придумывают их или очень одаренные дамаги или маги. В этот момент дверь распахнулась, и вошел Вафел с миской бульона и ложкой в руках. Я невольно прищурила глаза, чтобы осмотреть его ауру. Она была менее плотная, чем у Линая, синего цвета, при этом на голени явно был красный отек. Я поняла, что это от моего удара, и мне стало немножко стыдно за свое поведение. «Поешь, Валерий», — чему-то радуясь сказала мне Линая. «Через пару часов мы уже причалим в Инвергарде, и к вечеру будем в школе». С этими словами она вышла из каюты, а Вафел, надавив мне на плечи, заставил сесть, сам сел напротив и принялся меня кормить из ложки, как маленькую. «Вот и умница!» — проговорил он, когда ложка опрокинулась в рот. «И не нужно обижаться на магов!» Я открыла рот, чтобы ответить, но, воспользовавшись заминкой, в меня влили бульон. «Лучше подумай, сколько нового освоишь в школе!» — сказал он, скармливая мне очередную ложку. «Твою магию распечатают, и ты станешь очень сильным дамагом!» Это был действительный аргумент, и я сдалась. Бесполезно оказывать сопротивление магам, которые решили, что творят добро. Школа Эксикас находилась в пригороде, и мы ехали через столицу нашего королевства в полностью закрытой повозке. Были слышны гул улиц и стук колес по брусчатке, но увидеть что-либо и сориентироваться на местности мне не позволили. Когда же мы въехали во двор школы, Вафел накинул мне на голову плащ и вынес из повозки кулем, не позволяя осмотреться. Почувствовав, что мы поднялись по лестнице, и он занес меня куда-то в помещение, я сдернула с головы плащ. Мы находились в небольшой комнате. Вафел поставил меня на ноги, указал на вторую дверь, за которой явно была ванная, и ушел. Постояв несколько минут в центре комнаты, я рассмотрела обстановку – добротная кровать, шкаф и письменный стол. Подергав входную дверь и убедившись, что меня заперли, я пошла в ванную. Воспользовавшись всеми удобствами, пригладила волосы, постаралась хоть как-то привести в порядок платье и протереть ботинки, а вернувшись, обнаружила на столе поднос с ужином и большой кружкой чаю. Взяла кружку и, погрев о нее руки, я направилась к окну в надежде разглядеть место своего пребывания. Увы, но пришлось довольствоваться маленькой щелкой. Окно было скрыто с улицы ставнями. Походив по комнате, я обнаружила на пустых полках под столом толстенную книгу с говорящим названием «Свод правил для дамагов, обучающихся в школе Эксикаст». Взяв ее, залезла на кровать, поджав ноги, поставила кружку на бортик и принялась изучать правила. Через несколько часов, придя к выводу, что дамагам ничего нельзя, а вот магам все можно, я подняла голову и вздрогнула. Напротив сидел лорд Адриан и смотрел на меня. — Ты знаешь, что, когда читаешь, тебя невозможно дозваться? — задал он странный вопрос. — А когда вы вошли, я не слышала стука? — невпопад ответила я. — Почему ты не поела? Ужин давно остыл. Решил даже не пытаться придать нашей беседе смысл лорд. Мы помолчали, глядя друг на друга. Потом лорд встал и открыл дверцы шкафа. Ранее пустовавшие полки теперь были заполнены ровными стопочками вещей. — Прими душ и переоденься, — приказал лорд. — Через час я зайду проверить. Когда за ним закрылась дверь, я невольно понюхала себя, решив, что от меня пахнет. Взяла что-то, по виду напоминающее пижаму, и пошла в ванную, а после не без удовольствия залезла под одеяло. Вскоре действительно в дверях появился лорд Адриан. В руках он держал поднос, на котором стояла кружка молока и лежала булка. Поставив все это на столик возле кровати, он сел напротив и положил ногу на ногу. — Я не уйду, пока ты не выпьешь молоко и не съешь булку, — прищурив глаза, сказал лорд. Тяжело вздохнув, я отпила немного теплого молока. Под пристальным взглядом лорда Фабия кусок в горло не лез. Поэтому, отщипнув кусочек от булочки, я принялась долго и тщательно ее жевать, в надежде, что он уйдет. — Валерий, тебе нужно есть, чтобы восстановиться. Лорд скрестил руки на груди, всем видом показывая свою решимость. — Времени на отдых дать не могу. Ты и так начинаешь позже, чем все. Поэтому завтра ты начнешь обучение. — Хорошо, — кивнула я и отщипнула еще кусочек от булочки. — Лина, я тебе рассказала, что в школе учатся маги из аристократических семей. И есть нормы поведения, которых обязаны придерживаться все. Я перестала жевать. «В смысле, норму поведения и правила только для дамагов?» — уточнила я, посмотрев на свод правил. «Нет, есть свод правил и для магов». Взглянув на булку, лорд поторопил меня. «Жуй, пожалуйста, активнее». «А я могу на него взглянуть, чтобы понять, в чем различие?» Взяв сдобу в руки, я откусила большой кусок. Аппетит явно просыпался в процессе. Различия в основном в подходе к обучению, — сказал Адриан. Мы учим магов управлять государством, возглавлять армию и выстраивать грамотную международную политику, а до магов быть их соратниками и помогать во всем. Я допила молоко, отметив про себя, что мне стало немного лучше, но очень захотелось спать. Но чтобы соответствовать уровню до магов школы Эксикас, нужно не только усердно учиться, но и иметь полноценный дар. Вещал меж тем лорд. Я попрошу магиста Бестерса осмотреть тебя и предложить решение. В свое время магов подвергали запечатыванию по приговору короля. И магистр Бестерс – один из разработчиков этой технологии. Но запомни, когда он будет задавать вопросы, отвечай, что проявлений магии не было. И только я рассмотрел ее у тебя по ауре. Поняла? Я кивнула, соглашаясь. А если он спросит об артефактах и мастерской? Скажешь правду, что тебя учили наукам. Мы помолчали, обдумывая мою легенду, затем лорд встал. А сейчас ложись спать. Он взял с кровати поднос и вышел из комнаты. Когда дверь закрылась, я четко услышала, как щелкнул магический замок.